Раздел 3. Что можно и нужно сделать прямо сейчас? 7 шагов к успеху. Первый шаг. Поздравляю вас. Ведь первый шаг вы уже сделали, потому что вы слушаете этот аудиосеминар, и с каждой минутой вы становитесь ближе и ближе к вашей цели. Повышаете свою финансовую компетентность. Вы тренируете те части своего мозга, которые отвечают за обработку информации, и создаете свой собственный путь в ваше благополучное финансовое будущее. Также в качестве первого шага найдите себе независимого финансового консультанта, а еще лучше наставника, который богаче и успешнее вас. Не того, который пытается продать вам какие-то финансовые продукты, а действительно объективного и независимого. Это значительно ускорит ваше продвижение к цели. Даже если вы за это заплатите, на дороге к богатству вы получите, образно говоря, самолет вместо велосипеда. Шаг второй. Возьмите на себя ответственность за ваше финансовое будущее. Визуализируйте свое решение, напишите его фломастером на ярком листе бумаги и повесьте на видном месте перед глазами. И я, и только я отвечаю за мой успех, мои доходы, мое благополучное будущее. Подкрепите его подходящим позитивным образом из журнала или интернета. Пусть ваше подсознание помогает вашему сознанию. Приведу пример. Одна моя подруга, Галина, очень хотела попасть в Брюссель, но все вокруг ей сильно мешало. Как-то работа навалилась, проблемы с ремонтом машины, у мужа на работе, как назло, сложности. Да и родители не кстати какие-то домашние дачные дела взвалили. В общем, все указывало на то, что поездка обламывается. Но Галя очень хотела поехать. И применила этот способ визуализации вот как. На свой рабочий компьютер она установила паролем слово «Брюссель». А поскольку на работе она часто перемещалась по офису, оставленный ею компьютер засыпал через пару минут, то по возвращении, чтобы его разбудить, она снова и снова вводила пароль «Брюссель». И так много раз на дню. Это постоянное напоминание о ее цели и ее личной ответственности за осуществление этой мечты помогло ей составить план и как-то незаметно подтянуть все хвосты. И в назначенный день чудо произошло. Она поехала и не разочаровалась. Шаг третий. Примите решение заработать на кризисе. Невероятно, но факт. Если бы все деньги мира собрать и разделить между всеми людьми поровну, то уже к вечеру одних будет больше, а других меньше. Согласны? А через несколько недель появятся богатые и бедные, разумеется. И только вам решать, где вы хотите оказаться. Примите решение. Назначьте себя генеральным директором компании. Невозможно? Легко. Эта компания называется «Ваша семья». У нее, как и у любой рыночной компании, есть доходы. Это сумма зарплат и премий всех членов семьи. Есть и расходы. Это сумма всех постоянных и периодических расходов. Есть активы, то есть ваша собственность, сбережения, инвестиции. Это то, что имеет цену или приносит доход. Но есть и обязательства. Пассивы – это ваши кредиты и долги. Теперь вы антикризисный директор. Так займитесь антикризисным управлением. Оцените приток наличности, ежемесячные расходы компании, ваша семья. Составьте план увеличения доходов. Оцените и возьмите под контроль расходы. Начните увеличивать активы и избавляться от пассивов, то есть отдавать долги. Про то, как увеличить поток наличности, мы еще поговорим в следующем разделе. Четвертый шаг. Сократите непродуктивные затраты своей семьи. Ну, например, вот несколько легких способов сберечь денежные ресурсы без существенного изменения привычного уклада жизни. Заведите отдельный инвестиционный счет. То есть разделите расходы на потребление и на инвестиции физически на разные счета. И направляйте не менее 10% дохода семьи на покупку активов. Лучше 20%. Так вы заработаете на кризисе не в два, а в несколько раз больше. Дальше объясню почему. Посчитайте удельный вес каждой из статей расходов семьи в процентах от общих расходов. Ну, например, продукты 20%, путешествия 5%. Удобную и простую для понимания таблицу вы можете скачать у меня на сайте www.audioseminar.ru. Первое, на что стоит обратить внимание, это расходы, которые мы не можем объяснить, так называемые прочие. Обычно они составляют, 10-15% от всех расходов. Ну-с, господин генеральный директор, позволите ли вы такой порядок вещей дальше? Или призадумывайтесь, вот они, ресурсы-то. Оптимизируйте только те 20% затрат, которые в сумме несут 80% расходов. Советую. Нет смысла экономить 100 рублей на парикмахерской и выглядеть из-за этого плохо. Это вашего положения точно не улучшит. Следующий совет. Посещайте гипермаркет со списком. Планируйте покупки. Многократно проводился интересный эксперимент. Людей опрашивали перед входом в гипермаркет о том, что они намереваются купить. А после выхода оценивали то, что они купили на самом деле. Более 70% покупок были незапланированные. Представьте, за вашим кошельком день и ночь идет профессиональная охота со стороны организованных команд маркетологов, рекламщиков, мерчендайзеров, продавцов. Они ловко задействуют не только визуальный канал вашего восприятия, это выкладка товара, яркие плакаты, оформление полок, но и аудиальное, это музыка, рекламные объявления по радио, а есть еще и тактильные ощущения. Товар лежит так близко, что его можно взять в руки, и отдавать уже не хочется. И даже запахи, как вкусно пахнет свежим жареным мясом, копченостями или сладкими свежевыпеченными булочками. Невозможно устоять. И вот вы уже набрали полную корзину. А возле кассы сладости заботливой рукой выложены на высоте 50 сантиметров от пола, чтобы ваш ребенок мог крепко зажать их в своих маленьких ручонках и непринужденно отработать на вас всю палитру детского манипулятивного воздействия. От наивного требования до плача и истерики. Господа, остановитесь. Вы же не примитивные бандерлоги, зачарованно шагающие в пасть куда в УКА. Уверен, вы в состоянии принимать рациональные решения ради вашего же будущего. Следующий совет. Наклейте внутрь кошелька яркую наклейку с веселой одесской надписью «Оно тебе надо?». Это поможет на кассе, когда вы его откроете, еще раз трезво оценить, не внедрили ли вам в подсознание состояние эйфории, не собираетесь ли вы неосознанно и бесполезно потратить свои деньги. Обычно на этом рубеже я и сам выкладываю, чего греха таить, несколько покупок, обещая себе, что если они мне действительно очень нужны, я вернусь через несколько дней и осознанно куплю. Знаете, больше чем в половине случаев не возвращаюсь, даже не вспоминаю. Упаковка. Упаковка продукта стоит дорого, поэтому совет – покупайте не портящиеся продукты оптом, упаковками. Даже обычный сахар в упаковке по 900 грамм или по 5 килограмм отличается в цене на 20 и более процентов. И смените, наконец, дорогой супермаркет возле дома на более выгодный. А разница в целом будет 10-15 и более процентов. Следующий совет – не покупайте в сезон. Страна у нас холодная, значительная часть расходов составляют расходы на одежду. Поэтому, покупая зимнюю одежду летом, можно существенно сэкономить. Например, лыжные куртки ведущих производителей в декабре стоят 15-20 тысяч, а в июле 4. Одна из участниц моего тренинга, по моему совету, в начале августа прошла по салонам шуб и примерила интересные модели. Попросила скидку в 50%. Ей со смехом отказали. Но она тренированно сказала, что ей доподлинно известно, что в бизнесе бывают ситуации нехватки денег, а до зимы далеко. Она оставила визитку с предложением. Если вдруг продавец будет готов, пусть позвонит. За воскресенье она обошла 7 салонов. Через 2 дня ей позвонили и сказали: «Ну ты как в воду глядела. У нас проблемы, срочно нужны деньги, поэтому мы готовы отдать за полстоимости. Приезжай, забирай». Конечно, вряд ли этот трюк с экономией в несколько тысяч долларов прошел бы в декабре. Повторяю совет, не покупайте в сезон. Следующее. Если трудно пополнять инвестиционный счет разово с зарплаты, накапливайте резерв ежедневно, понемногу. Повесьте возле выхода из квартиры красивый мешочек и сделайте веселый платный вход. Ну, если каждый из членов семьи будет ежедневно туда опускать хотя бы по 30-50 рублей, то к концу месяца скопится достаточная прибавка к инвестиционному счету вашей путевки в будущее вашей мечты. И последнее. Позаботьтесь о здоровье. С огромной экономической выгодой для себя. Как? Если вы еще не бросили курить, то кризис – как раз отличное время это сделать. Ситуация способствует. И здоровье улучшите, и капитал создадите. Вы только представьте. Давайте посчитаем. При ежедневной покупке пачки сигарет за 40 рублей, с 20 до 60 лет трудоспособного возраста вы пускаете в дым 14 600 пачек на сумму 576 000 рублей. Но это полбеды. Хуже то, что вы теряете возможность зарабатывать на этих деньгах. Потому что даже при доходности инвестиций 15% годовых, за этот срок вы станете обладателем капитала, знаете какого? Больше, чем в 37 миллионов рублей. Или 1 миллион 240 тысяч долларов. Не верите? Скачайте с моего сайта программу «Калькулятор мечты» и проверьте сами. Время и сложные проценты работают на вас. Хотя нет, в данном случае против вас. Ведь согласно делению недополученной вами, но совершенно реальной гигантской суммы на количество пачек сигарет, каждая пачка на самом деле обходится вам в 2600 рублей. Не слабо? Ну, вы все еще продолжаете покупать сигареты? Четвертый шаг моей системы. Создавайте систему сохранения, оценки и приумножения капитала. О сохранении мы с вами поговорили, теперь расскажу о приумножении. Кризис подарил нам чудесную возможность. Посмотрим на состояние экономики через призму индекса РТС, отражение стоимости 50 ведущих компаний из разных отраслей нашей экономики. Его значение сейчас упало с почти 3000 пунктов до около 600. То есть стоимость акций компании упала в 4-5 раз. А ведь что такое акция? Это ценная бумага, подтверждающая ваше право владения этим бизнесом. И сейчас такие странообразующие монстры, как «Газпром» или «Сбербанк», стоят запредельно дешево. Да просто потому, что у западных покупателей нет денег на покупку этих бизнесов. История повторяется. Когда в августе в 1998 году фондовый рынок упал на 93%, почти никто не верил в возрождение экономики. В 99-м мой знакомый Сергей стоял перед дилеммой. Вложить деньги в акции Сбербанка по рубль 50 – рискованно, непонятно, неопределенно. Или купить «Жигули» 9-й модели. Ну, поступил, как было привычно, выбрал машину. А теперь внимание. Всего через 8 лет, в 2007 году, акции Сбербанка стоили уже около 90 тысяч рублей за штуку. Каждая. Не по рубль 50, а вслушайтесь, 90 тысяч рублей. Это самый дорогой автомобиль, который у него когда-либо был. А ведь он мог бы стать долларовым миллионером. Просто здраво рассудив тогда, что Сбербанк – это крупнейший банк в Восточной Европе. Но никуда он не денется и будет развиваться. Зато проржавевшие «Жигули», превратившись в недвижимость, до сих пор украшают пейзаж его двора, являясь монументом несбывшейся мечты. Другой мой яркий показательный пример. Один из известнейших западных фондов, закаленный старожил фондового рынка Pioneer Investments. Он открылся в далеком 1928 году. Как раз накануне Великой депрессии, с которой сравнивают нынешнее положение дел. Pioneer Investments пережил и кризис Великой депрессии, и войну, и Карибский кризис, и убийство Кеннеди, войну во Вьетнаме, обвалы рынка в 2001 и 2003 годах. Все это стало уже историей. Несмотря на это, среднегодовая доходность этого фонда, вдумайтесь, 12,5% ежегодно в долларах на протяжении всего 80-летнего срока. Это значит, что сумма в 1000 долларов, эквивалент стоимости автомобиля в 2028 году, инвестированная в фонд «Пионер» спустя 80 лет его существования выросла, представьте, до 11,5 миллионов. Сколько автомобилей вы смогли бы купить на эти деньги? Проверьте мои слова сами, посетив сайт этой управляющей компании в интернете. К счастью, многие старейшие западные фонды уже несут свой многолетний опыт управления активами в Россию. И не только у «Пионера» в нашей стране появились достойные паевые фонды, инвестировать в которые надежно и удобно. Никакого обмана или чуда в подобном росте инвестиций нет. За акциями и паями фондов стоит бизнес, то есть производство и продажа товаров и услуг для нас с вами. А мы год от года тратим все больше и больше. Уровень жизни неуклонно растет. Как сказал кто-то из писателей, жизнь дорожает потому, что то, что нам вчера казалось фантастическим будущим, сегодня рутинная обыденность. Вспомните первые телевизоры, компьютеры, первые мобильные телефоны. А теперь-то их у нас даже не по одному. Акционерные компании зарабатывают на нас круглосуточно. Вы просыпаетесь утром, и в ванной вас встречает косметика, жилет и Procter & Gamble. Вы едите творог Вимбельдана и Данона, пьете Нескафе, заправляетесь на BP и ТНК. Перекусываете в Макдональдсе, пьете Липтон, покупаете продукты в Перекрестке или в Седьмом континенте и даже смотрите АРТ. Все это акционерные компании, зарабатывающие прибыль для своих акционеров. И даже когда вы спите, электричество и отопление питает ваш дом, и за это вы платите, а акционеры Мосэнерго зарабатывают. Так может быть, вам самому имеет смысл стать акционером компаний, продукции и услуги которых вы потребляете наиболее активно, и получать долю от их прибыли? Конечно. Вот только как это сделать? Открою секрет. Наиболее простой способ – это инвестиции в акции, либо в паевые инвестиционные фонды, то есть ПИФы. ПИФ – это фонд, в котором деньги частных инвесторов и деньги банков, страховых компаний, пенсионных фондов объединяются под управлением профессионалов и вкладываются в акции и облигации, то есть в российский бизнес. На кризисе зарабатывают те, кто проактивен, кто предвидит будущее до его наступления. Рассмотрим доступные нам активы с точки зрения упоминавшихся выше критериев – доходности, ликвидности, то есть доступности, и надежности. Добавим еще удобство покупки и затраты на владение. Итак, перечислю. Доступные нам инвестиции с низкой доходностью и низким уровнем риска. Это банковские депозиты, это металлические счета в банках, это облигации и ПИФы, инвестирующие в облигации. Понятно, что на таких низкодоходных и низкорискованных активах мы не сможем обеспечить высокую доходность и заработать на кризисе. Но мы их используем, чтобы разместить туда ту часть начального капитала, которую хотим надежно сохранить. Мои рекомендации звучат так. Процент низкодоходных инвестиций в вашем портфеле должен равняться вашему возрасту. То есть, если вам 30 лет, то их доля должна быть 30%. Если 50 лет, то половина портфеля – это низкорискованные инвестиции. А вот оставшуюся часть вы распределяете между средней и высокой степенью риска. Инвестиции со средней степенью риска – это ПИФы и фонды банковского управления, инвестирующие в акции и предпочитающие смешанную стратегию инвестирования в акции и в облигации. Это ПИФы недвижимости и покупка самой недвижимости с целью сдачи в аренду. А вот к инвестициям с высокой степенью риска относятся прямые инвестиции в чужой бизнес, спекулятивная игра на рынке акций, в том числе с плечами, когда вы берете у брокеров кредит, покупки низколиквидных акций второго и третьего эшелона и спекуляции на срочном рынке, так называемые фьючерсы и опционы. Сейчас я не буду подробно касаться этого вопроса. Распределяете оставшуюся часть вы в следующей пропорции. 80% в ПИФы или в недвижимость, остальные 20% в высокодоходные активы с высокой степенью риска, то есть напрямую в бизнес или в акции компаний. Например, если вам 40 лет и вы распределяете 1 000 000 рублей, то в нашем случае 400 тысяч мы разместим на депозите и в ПИФах облигаций или на металлических счетах в банке, еще 480 тысяч – ПИФах акций или недвижимости, если таковую можно приобрести на эти деньги, а остальные 120 тысяч мы направим на прямые инвестиции в бизнес или в акции различных компаний. И в такой же пропорции регулярно вы распределяете ежемесячное пополнение. А теперь главная составляющая моей системы – диверсификация, то есть распределение инвестиций по разным активам с целью снижения риска и повышения доходности. Не верите, что такое бывает? Сейчас докажу. Мы с вами будем диверсифицировать, то есть распределять по отраслям, по компаниям, по стоимости и даже по странам. Это обеспечит вашим инвестициям сохранение и гарантированный доход. Делаем пятый шаг. Выбираем индексный паевой фонд. Почему индексный? Потому что индекс РТС или МВБ – это срез состояния всех отраслей экономики, а вам нужно гарантированно заработать на кризисе. Есть же статистика, что 80% управляющих проигрывают рынку. А вы же не играете с рынком, а строите систему, чтобы заработать. Правильно. Поэтому даю вам 5 критериев выбора. Первый критерий. Управляющая компания должна быть надежной, иметь историю и входить в первую десятку по размеру управляемого капитала. Это дает вам надежность. Второй критерий. Индексный ПИФ должен быть открытым, чтобы вы могли в любой день войти и выйти тогда, когда вы захотите. Это дает вам ликвидность. Третий критерий. Индексный ПИФ за 2-3 года должен быть максимально близок к индексу. Это ваша доходность и гарантия отсутствия желания управляющего порулить фондом. Управляющий в вашем случае должен просто механически копировать структуру индекса рынка, без самодеятельности. Четвертый критерий. Минимальные расходы на обслуживание. То есть скидки, надбавки, комиссии управляющей компании должны быть в сумме минимальны. Это повышает вашу доходность. И последний критерий – удобство сервиса. Нужно, чтобы вам было необходимо только один раз написать заявку и впоследствии просто переводить деньги на счет компании для покупки паев. Можно даже через интернет. Если предложат каждый раз являться лично, уходите оттуда. Этот сервис – вчерашний день каменного века. Шестой шаг. Зарабатываем на падении и на росте рынка. Ваша система работает. И я предлагаю к механической стратегии инвестирования добавить еще одну удачную стратегию – регулярного усреднения цены. Возьмите бумагу и ручку. Графически это будет гораздо нагляднее и проще понять. Взяли? Представьте себе ситуацию, что у вас есть возможность разово инвестировать $700 в индексный фонд. При этом сегодня пай фонда стоит, например, $100. Вы идете и покупаете... Нет, покупаете всего один пай за $100. Через месяц цена пая $50, что означает падение рынка на 50%. Вы методично покупаете на $100 уже два пая. Через месяц цена упала до $25. Что же вы делаете? Паникуете и продаете, теряя деньги? Ни в коем случае. Вы улыбаетесь и, довольный собой, покупаете на следующие $100 уже 4 пая. А дальше все становится совсем плохо. Рынок лихорадит, в СМИ истерика. Цена пая падает до $10 за пай. Вам тревожно, неуютно и страшно. Внутренний голос шепчет: продавай, продавай, а то вдруг все потеряешь. Но вы умом понимаете, что 50 ведущих компаний России не могут стоить ноль. Это земля, транспорт, заводы, фабрики, карьеры, месторождения нефти и газа. Это работающий бизнес. А потребление всегда растет, и рынок после падения будет опять расти, так же, как он рос в среднем на 10% в год 100 лет до этого кризиса. И вы, устыдившись своей минутной слабости, решительно покупаете целых 10 паев на свои ежемесячные $100. И вот что это? Да, наконец-то наступает робкое улучшение. Ну, какие-то компании, конечно, обанкротились, какие-то с кем-то слились, какие-то получили господдержку и укрепились, но в целом осторожный рост рынка. И паи индексного фонда опять стоят $25. И вы снова инвестируете $100 и покупаете 4 пая. А через месяц рост ускоряется, и они стоят 50. И вы покупаете всего 2 пая на свои $100. Еще месяц, и цена паев становится $100. Ваша очередная инвестиция – 1 пай. Давайте зададим вопрос, что произошло с рынком за этот период? С математической точки зрения ничего. Он не вырос и не упал, он остался на прежнем уровне. А теперь посчитаем ваш результат. За эти полгода вы инвестировали $700. Сколько у вас паев? Правильно, 24. А какова стоимость пая на сегодня? $100. То есть ваши $700 за полгода принесли $1700 или 485% годовых. Хвала системе! Вот что я называю заработай на кризисе. Шаг 7. Диверсифицируйте глобально. Ситуация такова, что законодательство нашей страны разрешает нашим фондам инвестировать только в России. А наш фондовый рынок очень невелик и по оборотам не составляет и 1% от мирового. К счастью, уже 2 года россияне имеют возможность прямо из России свободно открывать счета в западных банках, покупать паи западных фондов и через них инвестировать по всему миру. Вы можете, не покидая свой город, заработать на кризисе в Америке, как Уоррен Баффет. Инвестировать в Китае, Бразилии, Индии, Европе, да где угодно. Выбирать фонд с подходящей стратегией только для вас. Создать добровольные пенсионные накопления и получать пенсию из Швейцарии становится реальностью. Ссылки на информацию об этом вы тоже найдете на моем сайте. Кстати, вы заметили, что швейцарские банки не обсуждают в прессе в связи с кризисом? Вот они, преимущества статуса нейтральной страны и грамотного управления риском, опыт управления активами крупнейших компаний мира. Для россиян порог входа в фонды под управлением швейцарского банка снижен до 100 евро в месяц. Теперь это сравнимо с покупкой паев российских пифов. Заинтересовались? Подробную информацию ищите на моем сайте. Подводя итоги этой самой важной главы, хочу напомнить основные правила. Ответственность за ваше финансовое будущее лежит только на вас. Вначале примите твердое решение заработать на кризисе. Станьте антикризисным директором компании «Моя семья». Сократите непродуктивные затраты, используя мои советы и рекомендации. Создайте механическую систему сохранения и приумножения капитала. Выберите индексный паевой фонд, снижайте риски. Инвестируйте регулярно, получайте повышенную доходность. Диверсифицируйте глобально, используйте возможности других стран.